Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 187. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Евангелие от Марка, 4 глава, 16 стих. Перед нами описание жизни номинальных христиан. Здесь говорится, что они с радостью приняли слово. Они чувствовали себя очень счастливыми. И немало людей считает, что это надежный признак обращения к Богу. Но поверьте, это весьма сомнительный признак. Есть радость, не являющаяся плодом благодати, и мир, возникающий в результате иллюзии, а не Духа Божьего. Мы должны остерегаться делать выводы, что мы спасены, если чувствуем себя счастливыми. Богатый человек, пошедший в ад, тоже был счастлив, ведя прекрасную, радостную жизнь. Многие видели только счастливую сторону веры. «Вот моя мать», — говорили они, — «какая она счастливая христианка! Я тоже хочу принять Христа. Тогда я тоже буду такой же счастливой, как она». И эти люди считали, что обрести прощение – это счастье, и это действительно так. Иметь прощение, быть Детем Божьим, быть принятым в Иисусе – как это должно быть прекрасно! А в конце войти в небо, умереть с торжеством, войти в славу, туда, где находится Господь Иисус – это чудесно! Кто сомневается в этом? Но люди видели только эту сторону и не задумывались о том, что прежде, чем это все наступит, нам придется бороться с искушениями, придется претерпеть испытания, серьезные испытания, которые мы в состоянии перенести только с Божьей помощью. Придется отсечь правые руки, вырвать глаза, подсчитать, достаточно ли будущего вознаграждения, чтобы работать в настоящее время? Эти люди приняли слово с радостью. Как это должно быть обнадежило сеятеля? Но нельзя подсчитывать плоды по почкам. Не все золото, что блестит, и не каждое яйцо выводится.